Глава 73. После болезни и смерти Каупервуда на душе у Беронис было так смутно и тяжело, что она решила перебраться в свой особняк на Парк-авеню, который стоял под замком все время, пока она жила в Англии. Теперь, когда ей самой не ясно, что ждет ее впереди, она хотя бы на время укроется в своем доме, по крайней мере, чтобы спастись от докучливых репортеров. Доктор Джеймс одобрил ее решение. Ему будет легче отвечать, что она уехала куда-то, а куда он в точности не знает. И хитрость эта отлично удалась. Он несколько раз заявил, что знает не больше, чем сообщалось в газетах, и к нему перестали приставать с расспросами. Однако время от времени в печати снова вспоминали об исчезновении Беронис, высказывались и догадки о том, где она теперь. Может быть, вернулась в Лондон или опять на виллу в Прайерсков? Лондонские газеты пробовали выяснить это, но безрезультатно. Разыскали в Прайерскове мать Беронис, но она заявила, что не знакома с планами дочери, и репортерам придется подождать, пока она сама не будет лучше осведомлена. Ответ этот был подсказан телеграммой от Беронис, которая просила мать пока никому ничего не сообщать о ней. Беронис не без удовольствия думала о том, что сумела перехитрить репортеров, но жилось ей очень одиноко, и почти все вечера она проводила у себя дома за чтением. Однажды в Нью-Йоркской воскресной газете она увидела целый очерк, посвященный ей и ее отношениям с Каупервудом, и это страшно возмутило ее. Хотя автор и называл ее просто подопечной Каупервуда, весь тон статьи был таков, что у читателя создалось впечатление, что Беронис – ловкая авантюристка. Она пользовалась своей красотой, чтобы, возможно, лучше обеспечить себя и получить доступ к светским развлечениям. Подобное истолкование ее чувств и поступков больно задело и раздосадовало Беронис. Это казалось ей обидным и несправедливым. С тех пор, как она себя помнила, ее всегда влекла только красота, желание узнать и испытать все прекрасное, что дает жизнь. Но как бы то ни было, могут появиться и еще такие статейки. Больше того, их могут перепечатать в других газетах не только в Америке, но и за границей. Ее явно хотят превратить в романтическую героиню некой драмы. Но что делать? Куда бежать, чтобы отделаться от такого внимания прессы?